Но случилось так, что чудо произошло. Друзьям Ванини удалось с помощью влиятельных лиц добиться отмены смертного приговора. Это было нелегко, но, видимо, и англиканской церкви не очень хотелось брать на себя такой грех, как казнь вольнодумцев. Потому ее иерархи и согласились отменить приговор. Но только при одном условии — итальянцы обязаны тотчас же по выходе из тюрьмы убраться из страны Альбиона куда угодно, но только подальше. Ворота Тауэра распахнулись перед Ванини и Джинокио. Однако отсюда был лишь один путь — в порт, откуда отправлялся корабль, идущий в континентальную Европу. Ванини и Джинокио, беглецы из Италии, должны были незамедлительно покинуть Англию. Глава 6. Роберто Убальдини, папский посол во Франции, прочитал депешу, полученную на его имя, и облегченно вздохнул. Откровенно говоря, он не был уверен, что получит положительный ответ. Когда он направлял главе инквизиции письмо, в котором сообщал, что бывшие члены ордена кармелитов Ванини и Джинокио просят дать им возможность исповедоваться для прощения всех их грехов и оправдать их, то полагал, что благословенный отец вспомнит еретические проповеди Ванини и не простит ему прегрешения перед Святой Церковью. Но ответ от главы инквизиции пришел совсем иной. Для католиков было более важным публичное отречение заблудших сынов от англиканства, возвращение в лоно Римской Церкви. Этот спектакль мог оказать нужное влияние на умы людей, когда шла отчаянная борьба между католицизмом и протестантизмом. Ванини и Джинокио были отведены в нем главные роли. Посол был удовлетворен тем, что с его замыслом согласились. Есть еще умные люди в лоне церкви, которые понимают, что расправа над еретиками далеко не единственное средство для искоренения вольнодумства. Можно запугать толпу, но авторитет церкви этим не поднимешь, а вот публичное покаяние отступников от веры — куда более впечатлительное действие. Они сами признают свои заблуждения, и это всегда производит впечатление. Он, Роберто Убальдини, продемонстрирует перед Святой Церковью действенность таких спектаклей. Папский посол начал готовиться к процедуре публичного покаяния блудных сынов. Ванини было все равно, покаяние так покаяние. Он уже познал и католическую, и протестантскую церкви. В конце концов, какая разница, в лоне какой из них пребывать? Вырваться же из-под власти церкви, открыто заявить о своем неверии в Бога, было невозможно. А раз так, он готов был принять покаяние, подвергнуться унижению, лишь бы получить возможность работать, писать, заниматься наукой. 26 июня 1614 года состоялась унизительная процедура покаяния молодых итальянцев, совершивших тягчайшее преступление, но раскаявшихся и вернувшихся в лоно Матери Церкви. А еще через несколько дней Ванини расстался с Джинокио, уезжавшим в Италию. Он остался один. Ванини с головой окунулся в работу. Он начал писать давно задуманную книгу, в которой хотел изложить свои взгляды на мир. Джулио Ванини уже не был пылким юношей, готовым в любую минуту вступить в открытую полемику с философами и богословами, проповедовавшими чуждые ему взгляды. Ему исполнилось 30 лет. Он прошел серьезную жизненную школу, хорошо уяснив себе, что молодой задор и неконтролируемый разумом темперамент могут сослужить плохую службу. Он испытал это на себе, пережив мучительные часы в Тауэре, после того, как выслушал смертный приговор. Нет, Ванини ни на шаг не отступил от своих убеждений. Но в книге он облег свои мысли в такую форму, которая позволяла ему надеяться, что инквизиторы просто не смогут понять их еретического смысла. В 1615 году в книжных лавках Лиона появилась книга Ванини «Амфитеатр вечного провидения», божественно-магического, христианско-физического, астролога-католического. Против древних философов, атеистов, эпикурейцев, перипатетиков и стоиков. Могло показаться невероятным, что Ванини ополчился на атеизм и атеистов. Но стоило начать читать книгу, как все становилось ясным. Проницательный читатель не мог не увидеть, что в действительности автор на стороне тех, кто выступает против религии, против веры в Бога. Он возносит хвалу Богу, но читателю становится ясна вся несостоятельность веры в Бога. Он обрушивается на безбожников, приводя их доказательства в обосновании еретических взглядов,